Княжна Елизавета Тараканова. Дата рождения неизвестна. Дата смерти — 1775 год. Происхождение ее загадочно. Настоящая фамилия неизвестна. В разных странах появлялась под разными именами. Отличаясь редкой красотой и умом, имела массу поклонников, которых часто доводило до разорения и тюрьмы. Позднее выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита Разумовского, претендуя на российский престол. По указанию Екатерины II, адмирал Орлов-Чесменский доставил ее в Россию, где она была заключена в Петропавловскую крепость. Умерла от чахотки, скрыв тайну своего рождения даже от священника. В октябре 1772 года в Париже объявилась молодая очаровательная женщина. Она много путешествовала. Фамилию дама часто меняла. Под именем Али Эметти она остановилась в роскошной гостинице на острове Сен-Луи и жила на широкую ногу, о чем скоро узнал весь Париж. Ее окружала многочисленная прислуга. Рядом с ней всегда находился барон Эмпс, которого она выдавала за своего родственника. На самом деле это был Ван Турс, купеческий сын, сбежавший из Гента от жены и кредиторов. От княжны он получил более звучную фамилию. Второй ее компаньон, барон де Шенк, комендант и управляющий, был незаменимым помощником в ее авантюрах. Приезд таинственной иностранки привнес в жизнь парижан необычайное оживление. Али Эметти открыла салон, рассылала приглашения, и на них охотно откликались. По ее словам, родилась она в далекой Черкесии и вот-вот должна была унаследовать огромное состояние от дяди, ныне проживающего в Персии. Трудно сказать что-то определенное о ее возрасте. Сама она говорила в 1775 году, что ей 23 года, следовательно, родилась она в 1752 году. Однако, согласно другому документу, она была на 7 лет старше. Граф Валишевский о ней писал: «Она юна, прекрасна и грациозна. У нее пепельные волосы, как у Елизаветы, цвет глаз постоянно меняется, они то синие, то и сине-черные, что придает ее лицу некую загадочность и мечтательность. И, глядя на нее, кажется, будто и сама она вся соткана из грез. У нее благородные манеры, похоже, она получила прекрасное воспитание». А это описание принадлежит перу князя Голицына. Насколько можно судить, она натура чувствительная и пылкая. У нее живой ум, она обладает широкими познаниями, свободно владеет французским и немецким и говорит без всякого акцента. По ее словам, эту удивительную способность к языкам она открыла в себе, когда странствовала по разным государствам. За довольно короткий срок ей удалось выучить английский и итальянский, а будучи в Персии, она научилась говорить по-персидски и по-арабски. Все выдающиеся и образованные люди говорили, что она большого ума и богатых способностей, много знает, излагает свои мысли логично, с удивительным пониманием дела. Али Эметти, княжна Валдомирская и Азовская, обладала не только превосходнейшими манерами и искусством приобретать и увлекать знакомых, она очаровывала всесторонним знанием общества и артистическими способностями, играла на арфе, чертила, рисовала и прекрасно разбиралась в архитектуре. Дама была впечатлительной, порывистой, увлекающейся натурой, прекрасно разбиралась в людях, без колебаний все ставила на карту, уверенностью, изящными манерами, вводя в заблуждение даже самых подозрительных. В Париже компания стала жить на широкую ногу. Среди гостей, особенно часто наведывавшихся к княжне, был польский дворянин, великий гетман, литовский граф Михаил Огинский. Он прибыл в Париж, чтобы просить французского короля помочь его многострадальной Польше. Али Эметти благосклонно принимала его ухаживание. Правда, у поляка не было денег, поэтому она выпросила у Огинского диплом, название капитана литовских войск, для сбежавшего из Гента Ван Турса. Был у княжны и другой верный поклонник, придворный маршал князя Лимбург-Штирумского граф де Рошфор-Валькур. Граф признался княжне в любви и та, похоже, не осталась равнодушна к его чувству. Но вот неожиданность. Королевские жандармы заключили под стражу так называемого барона Эмпса. Оказалось, что он вовсе не барон и не родственник княжны, а обыкновенный фламандский простолюдин и ее любовник. Арестовали же его за то, что он отказался платить в срок по векселям. Правда, вскоре его выпустили под залог. И дружная компания, княжна, Эмпс и Шенк, спешно отбыла в Германию. Граф де Рошфор, сгоравший от любви, последовал за своей возлюбленной во Франкфурт. Здесь он выбрал у своего владыки один из княжеских замков якобы для своей невесты. Рошфор представил свою невесту Али Эметти князю Лимбург-Штирумскому, владельцу, как и большинство немецких мелкопоместных дворян, крохотного участка земли и предводителю войска из дюжины солдат. Князь тут же влюбился в прекрасную черкешенку. Он расплатился с ее кредиторами, деньгами и орденами, а принцессу вывез в замок Ньюсес во Франконии. Несчастный жених Рошфор был объявлен чуть ли не государственным преступником и был взят на несколько месяцев под арест. Али Эметти, приняв европейское имя Элеонора, стала жить в Ньюсессе в роскоши. Она решила привести потерявшего голову влюбленного к алтарю. Чтобы ускорить процесс, сочинила сказку о необходимости возвращения в Персию, куда ее опекун будто бы вызывал для того, чтобы выдать замуж. На дорогу денег должен был добыть министр курфюрста Тревирского Евстафий фон Горнштейн. Эффект превзошел все ожидания. Лимбург сделал ей предложение, готов был даже отречься от престола в пользу младшего брата и отправиться с ней в далекие страны, в Персию, куда угодно. Желая подразнить любовника, она объявила, что освобождает Лимбурга от всех обязательств до окончания русско-турецкой войны, после которой в Петербурге признают ее права на княжество Валдомир. Она решила отдать ему свое поместье в управление и даже предложила вексель на значительную сумму, написанный на воображаемого банкира. Наконец, улучив момент, принцесса призналась ему, что на самом деле она дочь русской императрицы Елизаветы Петровны, и что ее, мол, сослали в Сибирь, потом похитили и увезли ко двору персидского шаха, после чего она, наконец, попала в Европу. Князь Лимбург-Штирумский, судя по всему, ни на миг не усомнился в искренности ее слов. Он даже поклялся, что впредь будет покровительствовать внучке Петра Великого везде и во всем, ибо, по его мнению, только она по праву достойна короны Российской империи, а не какая-то там Екатерина-узурпаторша. Но так ли безосновательно ее утверждение, что она родилась от марганатического брака императрицы Елизаветы Петровны с Алексеем Разумовским? Это одна из загадок русской истории. А между тем князь Лимбургский, ослепленный любовью, не заметил, как в окружении княжны появился поляк по фамилии Даманский. Он был молод, хорош собой, обладал живым умом и отличался завидной храбростью. В 1772 и 1773 годах Польша переживала кризис, который, впрочем, ей так и не было суждено преодолеть. Екатерина II навязала полякам в короли своего фаворита Станислава Понятовского. У власти он держался исключительно благодаря покровительству русских. Большая часть польских дворян, грезивших об аристократической республике, взяла в руки оружие, чтобы защищать независимость своей родины. Но полки Станислава и Екатерины разбили повстанцев в пух и прах, а тем из них, кто выжил, пришлось покинуть Польшу. Граф Огинский обосновался в Париже, а князь Карл Радзивилл, вильнинский воевода и главный предводитель конфедератов, так называли польских дворян, восставших против Станислава Понятовского, предпочел поселиться в Мангейме. За ним последовала большая часть его сторонников. Они не скрывали своего стремления при первой же возможности вновь выступить с оружием в руках против Станислава. Даманскому больше, чем кому бы то ни было, не терпелось сразиться за независимость Польши. Познакомившись с княжной, Даманский, питавший слабость к красивым женщинам, влюбился в нее без памяти. Но ее поведение после появления в ее жизни Даманского резко изменилась. До сих пор она вела себя как отъявленная авантюристка. Теперь же она и вправду возомнила себя претенденткой на престол. Такая перемена произошла с ней не случайно. Польские эмигранты хорошо понимали, единственное, что могло спасти Польшу, это отстранение Екатерины от власти. Элеонора сообщила князю Лимбургу, что намерена покинуть Германию, потому что ее ожидают в Венеции. Она показала ему письмо, полученное якобы от сподвижницы Радзивилла, где было написано, что Людовик XV одобряет ее намерение отправиться в Константинополь и заявить о своих правах на российский престол. К тому же в Венеции ее уже ждал Радзивилл. Князь Лимбург поклялся, что будет любить Элеонору до конца своих дней, и, снарядив для нее величественный кортеж, на что ушли немалые деньги, проводил ее до Депона. Больше того, он даже признал за нею право в случае своей безвременной кончины взять титул княжны Лимбург-Штирумской и закрепил это на бумаге. Так что княжна, прибыв 13 мая 1774 года в Венецию, уже представлялась как графиня Пеннебергская, так называлось одно из поместий князя Лимбурга. Ее встретил сам Радзивилл. Он нижайше поклонился новоявленной русской императрице. Гондола доставила княжну в ее резиденцию, но не на какой-нибудь постоялый двор, в гостиницу или частный дом, а прямиком в особняк французского посольства. Документы свидетельствуют о том, что Версаль почти признал новоявленную дочь Елизаветы. Еще бы, ведь Огинский был там своим человеком. Став при Людовике персон грата, он сумел пробудить во французском монархе сочувствие к судьбам Польши. Кроме того, королевские дипломаты ошибочно полагали, будто власть Екатерины II была непрочной. Претендентка уведомила Лимбурга, что Франция отозвалась одобрительно о ее намерении поехать с Радзивиллом из Венеции в Стамбул, чтобы оттуда объявить Европе свои права на русскую корону и после нового восстания в Польше и обострения турецкой войны свергнуть с трона Екатерину II. Это было в мае 1774 года. 9 мая она написала Огинскому письмо, в котором просила его прибыть в Венецию, чтобы принять участие вместе с нею и князем Радзивиллом в путешествии на Босфор. Надежно обосновавшись во французском посольстве, княжна начала устраивать приемы. Посетителей она принимала со всеми церемониями придворного этикета, как и подобает настоящей императрице. Радзивилл с Михаилом Даманским у нее буквально дневали и ночевали. К ней наведывались английские купцы и аристократы. Итальянцы, однако, тоже не оставались в стороне. Но вскоре княжна растратила свой капитал, ее начали одолевать кредиторы. И вот в один прекрасный день она без малейших колебаний велела собрать весь свой скарб и подалась в Рагузу. Перед отъездом она созвала польских дворян. На этом импровизированном совете выступил Радзивилл. Он выразил надежду в скором времени увидеть княжну на российском престоле. Княжна встретила его речь благосклонно и обнадежила присутствующих заявлением, что сделает все возможное, чтобы наказать виновных и отомстить за все злодеяния, совершенные против Польши. Франция по-прежнему оказывала ей покровительство. Французский консул в Рагузе предоставил в ее распоряжение загородную резиденцию, прекраснейшую виллу в окрестностях города, на холме, поросшем деревьями и виноградниками. И снова в ее салоне стали собираться аристократы со всей Европы. Казалось, никто из них ни на миг не сомневался в справедливости ее притязаний. Княжна даже показала Радзивиллу бумаги, духовное завещание Петра I, акт последней воли своей матери, по которому она являлась законной наследницей престола, письма. Поляки, ненавидевшие Екатерину и Россию, возлагали большие надежды на помощь Турции. Но эти надежды развеялись после подписания русско-турецкого мирного договора. В сложившейся политической ситуации авторитет княжны стал заметно падать. Радзивилл и его ближайшие сподвижники покинули Рагузу и вернулись в Венецию. Однако такой неожиданный поворот не смутил ее, и она вовсе не собиралась отступать. Вскоре ей стало известно, что в Средиземном море находится русская эскадра, и что командует ею Алексей Орлов, брат Григория, фаворита Екатерины. Ходила молва, будто он впал в немилость императрицы всея Руси. Княжна написала Орлову, признавшись, что она истинная российская государыня, а турецкий султан считает законными все ее притязания. Она также обещала сделать Орлова первым человеком на Руси, ежели, конечно, тот встанет на ее сторону и поможет ей взойти на престол. Орлов переправил послание, адресованное ему Екатерине, и та дала ответ. «Я прочла письмо, что написала мошенница. Постарайтесь зазвать ее на корабль и засим тайно переправьте сюда». Итак, в этом послании от 12 ноября 1774 года Орлову предписывалось схватить самозванную внучку Петра Великого любой ценой, хитростью или силой. Орлову предстояло начать игру. Его флагман бросил якорь в Ливорно. Княжна покинула Рим и остановилась в Пизе. Она едва сводила концы с концами. И вот в один прекрасный день она получила великую весть. К ней направляется кортеж адмирала Орлова. Адмирал просит принять его. Представ перед претенденткой на престол, Орлов тут же отвесил ей нижайший поклон и всем своим поведением дал понять, что признает в ней настоящую княжну. Он стал бывать у нее чуть ли не каждый день. Через неделю Орлов-Чесменский предложил княжне отправиться на корабле в Ливорно, чтобы наблюдать за морскими маневрами. 22 февраля на адмиральском корабле «Исидор» самозванка была арестована. Ее доставили в Россию и заключили в Петропавловскую крепость. Вести дознание по делу лжеимператрицы было поручено фельдмаршалу князю Голицыну. Он представил императрице прелюбопытнейшие отчеты, основанные на признаниях самой авантюристки. Так в чем же призналась самозванка? Зовут ее Елизавета, ей 23 года. Она не ведает ни своей народности, ни места рождения, не знает она и кто были ее родители. 6-летним ребенком ее вывезли в Лион, а после полугодового пребывания в этом городе – в Киль. Воспитывалась она под наблюдением госпожи Перет или Перон, точно не помнит, и крещена по православному обряду. Не припомнит, когда и в чьем присутствии. Когда она спрашивала, кто ее родители, от нее отделывались лишь утешением, что скоро они приедут. О пребывании в столице Гольштинии, Гольштейна, у азовской принцессы остались лишь туманные воспоминания. Когда ей исполнилось 9 лет, воспитательница и еще одна женщина, уроженка Голштинии по имени Катрин, вместе с тремя незнакомыми мужчинами увезли ее в Россию через Ливонию. Это случилось в 1761 году, сразу после смерти Елизаветы Петровны, императрицы российской. Минуя Петербург и прочие города, они двинулись по направлению к персидской границе. Всю дорогу она болела, и ее оставили в какой-то деревушке, название она не помнит. Как ей кажется, ее просто пытались отравить. 15 месяцев она провела в одиночестве. Постоянно плакала, жаловалась. Но все было напрасно. И лишь потом из разговоров крестьян поняла, что ее держат здесь по приказу покойного императора Петра III. Но вот, наконец, ей вместе со служанкой и одним крестьянином удалось бежать. Через 4 дня они пешком добрались до Багдада. В Багдаде повстречали богатого перса по имени Гамет. Тот пригласил их к себе в дом, обращался с ней по-отечески ласково и заботливо. Он познакомил ее со всемогущим князем Али, обладателем огромного состояния в Исфахане. Несколько позднее князь Али, услышав ее историю, обещал помочь ей и увез с собой в Исфахан. Там он обходился с нею как со знатной особой. Князь Али, взяв ее под свое покровительство, заявил, что не пожалеет всех своих богатств, чтобы доказать ее высочайшее происхождение. В Исфахане она прожила до 1768 года. Однако вскоре в Персии опять случилась великая смута, и князь, не желая подвергать свою жизнь опасности, решил покинуть родину и податься в Европу. Она согласилась отправиться с ним. В Париже она оказалась в 1772 году. А что с нею было дальше, нам уже известно. Голицын докладывал. В итоге она утверждает, будто никогда не помышляла выдавать себя за дочь покойной императрицы Елизаветы, и что никто ее на сие не науськивал, а про свое происхождение она, мол, узнала только от князя Али. Она заявляет, будто не желала, чтобы ее величали этим титулом. Будучи в Рагузе, она получила безымянное письмо и три духовных. Первое было подписано рукой императора Петра Великого и имело касательство к венчанию на царство Екатерины I. Второе было за подписью императрицы Екатерины I о короновании Елизаветы Петровны. Третье – Елизаветина, о передаче короны ее дочери, которую должна величать Елизаветой II. Что же до манифеста, она ответствовала, что то был вовсе не манифест, а своего рода предписание, то бишь указ, согласно которому графу Орлову надлежало огласить перед моряками российского флота Елизаветина завещание относительно ее родной дочери. Она также утверждает, будто направила сие писание графу Орлову единственно для того, чтобы узнать, кто взял на себя груз послать ей упомянутые бумаги и могли ли они прийти из России. Однако же, наслушавшись разговоров о своем рождении и памятуя о злоключениях детства, она порой тешила себя мыслью, что, быть может, она действительно та, о ком упоминается в присланных ей духовных и прочих бумагах. Она думала, что у тех, кто прислал ей все это, были свои причины сделать это, имевшие явное отношение к политике. Свой отчет императрицы великий канцлер Голицын закончил так. Узница, уповая на милость императрицы, утверждает, что на самом деле она всегда питала любовь к России и препятствовала любым злонамерениям, могущим причинить вред государству российскому, что в конечном итоге послужило причиной ее размолвки с Радзивиллом. Именно ее горячее стремление любыми средствами защитить интересы России как раз и повлекло за собой ее ссору с Радзивиллом. Вскоре княжна поняла, что ей, похоже, уже никогда не будет суждено выйти на свободу, и тем не менее она отправила Екатерине II исполненное горького отчаяния письмо, в котором умоляла ее о личной аудиенции и подписалась «Елизавета». Кроме того, княжна написала два письма князю Голицыну и подписалась все тем же именем «Елизавета». Таким образом, она дважды совершила непростительную оплошность, чем навлекла на себя гнев Екатерины. И все же, по всей видимости, императрица во что бы то ни стало хотелось узнать настоящее происхождение авантюристки. Судя по поведению императрицы, она была чем-то взволнована и даже встревожена. Вскоре, правда, она обрела некоторое успокоение. Оказалось, что самозванка была совсем плоха. Ее то и дело трясло в лихорадке. Участилось кровохарканье. И 26 октября 1775 года князь Голицын сообщил Екатерине, что состояние арестантки плачевно. Врач, что пользует ее, опасается, что долго она не протянет. И действительно, в один из декабрьских дней 1775 года, призвав к себе католического священника, она скончалась. Отъявленная негодяйка, присвоившая себе высокий титул и происхождение, близкое к ее высочеству, писал Голицын, испустила дух, так ни в чем и не сознавшись, и никого не выдав. Известно, что Екатерина II запретила проводить какое-либо дознание, могущее изобличить княжну. Спустя 8 лет после смерти узницы Петропавловской крепости посол Франции в России, маркиз де Враг, по просьбе одного из парижских кредиторов, бывшей княжны Валдомир, собрал в Санкт-Петербурге кое-какие сведения о ней. Посол изложил их в депеше, которая ныне хранится в архивах французского министерства иностранных дел. В этой депеше де Враг выражает свою убежденность в том, что она действительно была дочерью Елизаветы и Разумовского. Тем не менее, та, которая, возможно, была внучкой Петра Великого, нашла свою смерть в крепостном каземате. Авантюристка попала в историю как княжна Тараканова, хотя никогда этим именем не пользовалась и, возможно, даже не подозревала о существовании такой фамилии. Под этим именем известна еще одна княжна, якобы действительно рожденная от марганатического брака императрицы Елизаветы с графом Разумовским по имени Августа Тимофеевна. По повелению Екатерины II она была привезена в Ивановский монастырь и пострижена под именем Досифеи. Княжна Тараканова прожила здесь до самой смерти в 1810 году. Еще одна загадка. Так или иначе, но нашу авантюристку стали тоже называть княжной Таракановой.